Глава 25. Варп-маяк раскрылся, открывая врата. Танатос с губителем вышли в заданной точке. «Командор, щиты!» Мииме появилась сразу же после перехода. «Теряем энергию!» Такой всплеск варпа, как открытие врат, да еще и на несколько кораблей, не мог остаться незамеченным для Криста. Слишком ослабили бдительность командора сложившиеся ранее обстоятельства, когда он чаще находился под действием ретрансляторов или в обжитых системах. Теперь силу бури кристаллов ему предстояло ощутить на полную. Недаром эти пришельцы парализовали почти все межфракционные перелеты и заморозили освоение дикого космоса. Мелкие кристаллы облепили щиты обоих кораблей, но тут же были вынуждены отойти, когда по щитам Танатоса прошли заряды черных вспышек некроэнергии. Командор сосредоточенно накачивал щиты через новое устройство Себастьяна. Этого было достаточно, чтобы волна кристаллов отошла. Губитель подошел почти вплотную к флагману, сняв также и со своих щитов обременительных паразитов. Неожиданно луч энергии прочертил алую полосу на боковой броне губителя. Заряд пробил щиты линкора, но не смог справиться с усиленными пластинами брони. Один из монолитов Криста все же был привлечен, но излучаемый им заряд тут же оказался поглощен древесными пластинами линкора, и в сторону кристалла ударили орудия сразу двух кораблей. Лазерные заряды такой мощности, да еще и сдобренные приличным количеством некроэнергии, Криста поглотить не смог. Алые лучи буквально разорвали монолит, испепелив ядро. «Нам не следует тут задерживаться надолго, пока не привлекли внимание предтеч. Мииме, переходим к нужной планете. Разберемся на месте». Командор усилил ток некроэнергии и активировал ускорители Танатоса. Губитель следовал сразу за ним. Кажется, наличие такого мощного источника некроэнергии, каким был Танатос, сильно повлияло на мелких Криста. Или повлияло столь скорое уничтожение их собрата. Как бы то ни было, но мелкие кристаллы бури не просто отошли от обоих кораблей, но и не стали их преследовать. Это хорошая новость. Ведь начнись еще одна возня, то к системе вполне могли подойти и предтечи, и кто посерьезней. Вот и планета. Александр сверился с координатами. Мииме, можешь вывести на мониторы? Готово. Мониторы активировались, показывая довольно необычную планету. Издали она напоминала огромный... камень, именно так, почти полностью черная, имела прожилки разного цвета. Не стоит забывать, что эти узоры занимали целые километры, но с космических высот планета выглядела словно шар гранита или гематита. Ни зелени, ни воды, ни льдов. Лишь легкая дымка облаков над некоторыми участками планеты. «Не часто встретишь такие планеты», — покачал головой командор. «Что думаешь?» «Подожди. Секунду». Лиране неожиданно задумалась, глядя на данные сканеров. «Куча помех. Черная планета». «Так и есть». «Ошибки быть не может!» Девушка выглядела удовлетворенной итогами сканирования, хотя последние неожиданно не дали вменяемого результата. Уйма помех, ошибочных и неправдоподобных данных. Странный результат при активации стандартного сканирования планеты. Такое бывает скорее при попытке отсканировать военную базу, станцию или другой защищенный маскировкой объект. Это же была обычная планета. Но, повторюсь, Альвийку данный результат не удивил. «Я знаю, где мы. Это Тенерос. Мечта на альвийском. Или, скорее, мечта дураков, если вспоминать рассказы проходчиков. Именно так они ее называли. Планета невероятных возможностей, сломавшая и изувечившая не одну судьбу». Лиране села в ближайшее кресло и кивнула на мониторы. «Она выглядит так из-за песка и мелкой каменной крошки, покрывающей почти всю поверхность планеты. Это дробленая смесь минералов, очень дорогих и редких минералов. Именно они создают помехи, ведь под ними целые пласты ценной породы. И чем глубже, тем жирнее. Как раз они стали тем алмазом в грязи, найденным тут. Множество шахтерских корпораций и частных фирм обломало зубы, пытаясь наладить тут добычу. Но это оказалось не так уж и легко. Хотя нет, это оказалось невозможно. И все дело в местной фауне. Как тут вообще может что-то жить? На вид планета необитаема. Александр попытался приблизить изображение, но ничего нового, кроме километров черной породы, он не увидел. Вся живность обитает под слоем породы. Разнообразные животные и даже растения. Но их всех объединяет одно. Каждое существо тут способно выделять разнообразные растворители и кислоты, чтобы перерабатывать необходимые им для жизнедеятельности минералы из окружающей породы. Представь шок шахтеров, когда те прибыли на теоретически богатую планету, но не смогли провести ни одного качественного зондирования. Кроме того, их проходческое оборудование раз за разом проваливалось во множественные нарытые местной живностью ходы, которые те же сканеры также не могли засечь. И если кому-то все же, исключительно благодаря удаче, удавалось найти нормальную площадку, разместить на ней оборудование и начать добычу, то буквально через сутки все оборудование приходило в негодность. Местная фауна вполне не против полакомиться не только богатой породой планеты, но и самим проходческим оборудованием. Значит, планета имеет природный купол, защищающий ее от глубокого сканирования. Естественное экранирование. Идеально, если хочешь оставаться незаметным для существ, ориентирующихся на всплески энергии. Теперь полученные координаты имеют смысл. Вполне возможно, наши друзья расположили базу внутри природных ходов, созданных местной фауной. Им не нужно было ничего делать. Природа планеты позаботилась обо всем сама. Айла нашла идеальное место. Александр встал и подошел к Лиране. «Я чувствую, мы на правильном пути. Таких совпадений не бывает. Но координат базы недостаточно, если она находится под землей. Нужна точка входа». Альвийка задумалась, а потом они оба почти одновременно выкрикнули. «Маяк! Маяк! Маяк!» Командор вернулся за свой пульт. «Миме, что скажешь?» «Есть отклик!» – через десяток секунд произнес Иск-Ин. «Этот числовой код действительно частота маяка. Я запеленговала его координаты». «Миме, используй накопители столпов, чтобы поддерживать фон некроэнергии в щите достаточным. Танатос прикроет губитель». Под щитами флагмана Криста не должны стать проблемой, пока нас не будет на борту. Мы спустимся на поверхность в челноке. Александр, мне кажется, спускаться самим не лучшая идея. Только недавно мы в этом убедились. Леране, как всегда, пыталась предусмотреть все варианты. Давай возьмем Мирал с собой. Чего она прохлаждается там? Не переживай. Севил с Мирал прикроют нас сверху. Внизу же мы будем не одни. Челнок опустился на поверхность планеты. Люк открылся, но покидать судно никто не спешил. Неожиданно прямо из люка вылетело несколько огромных топоров, а вслед за ними из челнока выскочила массивная фигура стража. Четырехрукий гигант, облаченный в антрацитовую броню, поднял топоры и остановился рядом с судном. Следом за ним, только теперь уже спокойно и без разбрасывания оружия, вылез еще один страж. В отличие от тех случаев, когда они представляли из себя яростные машины смерти, будучи в бою, сейчас эти два гиганта вели себя спокойно, смиренно ожидая команд. Команд тех, что покинули челнок последними. Александр с Лиране вышли из челнока, закрыв за собой люк. В следующий момент судно поднялось в воздух, зависнув над точкой высадки в десятки метров. «Едва поместились», – пробурчала Альвийка, поправляя броню. «Я догадывалась, что ты кого-то из воинов с собой возьмешь, но чтобы стражей Анубиса, да еще двоих в челнок затолкать! Если бы не Мииме, мы бы врезались в землю с таким обзором. Зато ты спокойна, и мы защищены. К тому же челнок в безопасности, местные зверушки до него не достанут. Осталось разобраться с маяком». Командор активировал наладонник, пытаясь сориентироваться. «Мы почти на месте». «Локатор указывает, что маяк метрах в 80 впереди». «Ничего не вижу. Все та же черная одинаковая поверхность», – пожала плечами девушка. «Пойдем. Как дойдем до точки, разберемся». Их скромная группа прошла вперед на указанное расстояние и остановилась на точно такой же черной поверхности планеты. «Здесь!» Александр присел на колени и попытался копать. «Так, это будет долго. Господа, а ну, давайте вы! Лиране, отойди!» Стоило Альвийке отойти, как двое стражей ударили в указанную некромантом точку своими топорами. А когда те глубоко вошли в грунт, резко дернули их в сторону. Столь безграмотные земельные работы могли позволить себе лишь невероятно сильные и обладающие достаточно крепким оружием создания. Как бы дико это ни выглядело со стороны, но процесс шел. Пока при очередном ударе лезвие топора не отозвалось глухим звоном. «Стоп! Отойдите!» Командор опустился в вырытую яму и стал расширять ее руками. На дне показалась широкая стальная пластина люка с давно потухшей панелью управления. «Закрыто!» – констатировал некромант. «Было закрыто!» – усмехнулась Альвийка, вонзая припасенный лазерный резак в панель управления. Пара минут манипуляций по уничтожению внутреннего содержимого замка, и не без помощи стражей створки люка удалось открыть. «Перед тем, как мы полезем в темное, лишенное освещения отверстие, я бы хотел уточнить один момент. Командор упер ногу в открывшийся люк, но спускаться не спешил. Ты говоришь, все зверушки тут крайне опасны. Нам стоит ждать нападения?» Лиране отрицательно покачала головой. «Ты не так понял. Они опасны для промышленных сооружений и техники. Были бы опасны для челнока. Они портят сооружения, пытаясь растворить их, извлечь полезные минералы. Но не нападают на живых. По крайней мере, от пытавшихся работать старателей я не слышала ни об одном случае нападения. Тогда пойдем. Дорога предстоит не близкая, и Александр первым вошел в открывшийся люк. Спустя 4 часа. Ты была права, Лиране. Подземных баз, по которым можно было бы ходить часами, я точно не помню. Но, думаю, половину мы наверняка прошли. Точнее не скажешь. Едва получается поддерживать маркеры на карте наладонника. Командор отвлекся, когда один из стражей раздраженно зарычал. Эти существа едва помещались в проходе, поэтому двигались следом друг за другом. «Меня больше беспокоит, что тоннель сужается», – недовольство стража заметила и Лиране. «Раньше они двигались намного свободней». Отвлекшись на охрану, Альвийка не заметила, как командор, шедший впереди, резко остановился. Девушка едва успела среагировать, но все равно слегка толкнула его в спину. «Что-то случилось?» Вместо ответа некромант отошел в сторону, пропуская ее вперед. Слов не требовалось. Все и так было понятно. После череды бесконечных узких тоннелей неожиданно войти в широкий пещерный карман было неожиданно. Но не настолько, как то, что периметр этого помещения освещался тусклым серым светом. Серым или серебристым? «Накопители», – произнес некромант, извлекая из трещины в стене светящийся объект. «Это кварцевые кристаллы, заряженные некроэнергией. Они здесь достаточно долго, чтобы постепенно насытить пространство вокруг себя сочащейся энергией. До маркера базы еще достаточно далеко». Лиране еще раз сверилась с полученными данными. «Может, это перевалочная точка? По таким тоннелям техника не пройдет. Видимо, приходилось доставлять припасы на базу вручную. Было бы разумно разделить усилия». Пока Альвийка делилась своими рассуждениями, некромант молча опустился на колени, уперев руки в пол, будто бы прислушивался к чему-то, а потом все так же молча пошел куда-то в сторону. Заговорил Александр лишь когда уперся в стену пещеры. «Нет, Лиране, это не перевалочная точка. Это кладбище. Ну, здравствуйте, старые друзья. Извините меня, я не успел вовремя». Некромант усилил внешнее освещение доспеха, и теперь уже Лиране смогла разглядеть то, рядом с чем он стоял. Две пластины. Это было похоже на куски от станционной обшивки. Они были воткнуты в землю рядом друг с другом. И на каждой из них имелись кривые надписи, нацарапанные чем-то острым, вроде ножа. Раэль, Айла. А между ними, словно дикие цветы, лежали алые осколки от морфитовых накопителей. Лиране остановилась рядом с Александром. Они оба молчали, вспоминая друзей. Только в такие моменты понимаешь, как долго их не было и сколько они пропустили. Девушка опустила руку на плечо некроманта, но тут же резко вернула ее на рукоять меча. От противоположного тоннеля донесся приглушенный рык. Стражи перехватили топоры. «Стоять!» – резко выкрикнул командор. Сейчас его голос пугал даже союзников. Рык усиливался. Со стороны тоннеля кто-то приближался. Он не спешил, но неуклонно продвигался к ним. Первыми показались глаза. Два уголька, наполненных кровью и голодом. А потом под рассеянный свет кристаллов вышел и сам зверь. Огромный черный хищник. Он был похож на волка или собаку. Вот только в отличие от них, из его спины торчали и безостановочно извивались несколько щупалец. Щупалец адаптанта. Их сложно было не узнать. «Здравствуй, малыш!» — усмехнулся некромант. Эти слова вызвали странную реакцию у зверя. Он резко остановился и перестал рычать. Поднял нос выше, будто принюхивался. «Шарик, стоять!» — послышался мелодичный голос все из того же тоннеля. А в следующий момент из него вышла молодая альвийка в необычной броне. «Эй, а вы еще кто такие? Отвечайте! Быстро!»